при одном воспоминании об этом поцелуе лицо Гетманши вспыхнуло, из глубины ее груди поднялась какая-то сладкая волна и, поднявшись до самого горла, рассыпалась мелкой зыбью по плечам, по рукам, по всему ее телу. Она почувствовала вдруг какую-то непреодолимую, нежную слабость и опустилась в изнеможении на близ стоявшую лавку. Да, то же самое чувство охватило ее и тогда, когда он шепнул ей, склонившись над нею, голосом, задыхающимся от волнения, эти слова. О, Петр никогда не говорил так с нею. Слова его холодны, как лед, а от слов Самойловича лицо загорается, как от лучей летнего солнца. И могла ли она противиться ему? И кто бы оттолкнул его, послушавший его волшебные речи? По лицу Гетманши мелькнула мечтательная улыбка. Казалось, она снова переживала все те сладкие недомолвки, вздохи и пылкие речи, которыми опьянил ее маленькую головку Самойлович. Но вот из груди ее снова вырвался вздох. На этот раз не сладкий, а досадливый. Действительность вернула ее к себе. Гетманша снова начала сравнивать между собою Гетмана и Самойловича. Занятие, которому она предавалась особенно часто в последнее время, и которое оканчивалось всегда весьма неблагоприятно для Гетмана. Но этот раз она была как-то особенно раздражена против него. И зачем только вышла она за него замуж? Для того, чтобы вести такую скучную монастырскую жизнь? Но никакого веселья. Вот только и утеха, когда приедет он, Самойлович. Словно оживет весь этот замок. А то только и слышишь кругом тревога, война, орда, ляхи. Ох, здесь можно задохнуться, как в подземном склепе. И чтобы она лишила себя этой единственной отрады, чтобы она увяла здесь без всякой радости, как вон та бедная Квиточка? Нет, нет. Пусть пеняет сам на себя тот, кто не умеет сберечь свой скарб. Но разве Гетман думает о ней? Но разве старается скрасить ее жизнь? Он только и занят своими полками. Так почему же она должна думать о нем? Почему должна отталкивать того, кто любит ее не так, как он, а так, что всю жизнь готов свою сложить для нее? Гетманша закрыла глаза и предалась сладким мечтам. И кто бы мог думать, что из того веселого маленького брусака да выйдет такой разумный да славный полковник? Да любит ли он ее так, как говорит? А может, жартуя? Гетманша кокетливо улыбнулась, открыла глаза и снова повторила тот же вопрос. Любит или жартует? Ну, кажется, не похоже на то, чтобы жартовал. Улыбнулся она уверенной улыбкой. Обещал приехать скоро снова. Что ж не едет? Хотя бы знать от чего, почему. Вот уж вторая неделя на исходе. А ей без него все так не мило, все так скучно здесь. Гетманша задумалась. В это время послышались шаги, и на дорожке показалась Саня. Подойдя к Гетманше, сообщила, что прибыл Горголя. Привез какие-то драгоценные сережки и просит узнать, не пожелает ли ее мость купить их. Гетманша оживилась. «Купить не куплю, а посмотреть можно. Веди его в мою светлицу». Гетманша прошла вперед, а Саня последовала за нею. «А что же это ты совсем без товару?» изумилась Гетманша, когда Горголя вошел в ее светлицу только с маленьким ящичком в руках. «Ясновельможная пани Гетманова», отвечал Горголя, подходя к ней с низкими поклонами. –